Хорошо, ты права, я и есть Джек. Чешир застыла с открытым ртом. Она явно не ожидала, что я вот так просто признаюсь, когда так долго увиливал от ответа. Совладав с собой, она встала со стола и, глядя на меня прямо и решительно, произнесла с очень серьезным выражением на лице: «Сделай меня своей темной жрицей». «Это требование или просьба?» — уточнил я спокойным тоном, но девушка тут же изменилась в лице, точно говорил я сурово. «Просьба», — произнесла она голосом, плавно перетекшим в заискивающий. «Я готова служить тебе в обмен на силу». «Значит, без силы служить не собираешься?» Джейд снова растерялась, но лишь на мгновение. «Нет, не собираюсь», — честно призналась она, чем меня немало удивило. «Я поняла, что ты ценишь в людях честность, поэтому буду откровенна. Если ты не дашь мне силу, я уйду на ее поиски в другое место». «Звучит как ультиматум», — покачал я головой. «Так и есть. Ты видела, на что способен Джек, но все же считаешь уместным выставлять ему ультиматум? Думаешь, тебе такое позволительно?» Я продолжал давить на Чешир, но исключительно словами. Она решила стать темной жрицей, и мне нужно было убедиться в ее решимости и верности. Последняя воительница особенно плохо давалась, голова демона не даст соврать. Что ж, придется над этим поработать. Глава 507. Укуси меня. Чешир с вызовом вздернула подбородок. Я нужна тебе, чтобы контролировать этот Алтебан. Без меня никто в городе не станет следовать запрету на убийство. За безопасность могу отвечать только я. У Сандры так дел полно, а других кандидатов на такую ответственную должность здесь нет. Сделай меня сильнее, и я буду верно служить тебе, торговалась Джейд, не гнушаясь ложью. Буду верно служить тебе, откровенное вранье. Впрочем, чего еще ожидать от второй самой смертоносной убийцы в городе? Благородство помыслов. Помню, в комиксах был сюжет, где она попыталась убить леди Шиву ради собственных эгоистичных целей, что дает вполне ясное представление о ней как о человеке. Хоть Сандра и утверждает, что доверяет Чешир, бдительность никогда не теряет. Ее окружают одни убийцы, и она справедливо считает, что между людьми такой профессии абсолютного доверия быть не может. Значит, ты согласна стать темной жрицей Джека из теней вечность служить ему верой и правдой, уточнил я, уставившись на Джейд испытующе. Да, без малейшей запинки солгала она. Я согласна даже продать душу, если придется. Ясно, закивал я, растягивая на лице довольную ухмылку. Что ж, я могу сделать тебя сильнее, но тебе в каком-то смысле действительно придется отдать мне свою душу. На лице Джейд промелькнула тень изумления и растерянности. Всего на секунду. Воительница сейчас была достаточно собрана и отлично контролировала свои эмоции, что весьма похвально, но мой острый взор способен уловить даже малейшие изменения, поэтому девушке не удалось скрыть от меня своих настоящих чувств. Я расслабленно откинулся на спинку дивана и сказал: «Тебя же поразила мощь леди Меченой, то, как она стала настолько сильной за очень короткое время. Секрет ее силы прост». Глядя на Чешир с ехидной полуулыбкой, я выждал томительную паузу, прежде чем продолжить. Я обратил ее в совершенного вампира. «Если тебя не смущает, что в будущем придется время от времени попивать немного крови для поддержания тела в тонусе, то я готов обратить и тебя». Джейд слегка нахмурила брови. «Сделать меня вампиром? Что, уже на так заманчиво? В действительности ничего страшного в этом нет». Я вкратце рассказал ей о плюсах и минусах этой метаморфозы, чтобы она лучше понимала, что ее ждет. «Ты сможешь контролировать меня после обращения?» — спросила она с выражением глубокой обеспокоенности. «Не волнуйся, я не буду ограничивать твои действия. Такое поведение в отношении своих людей я считаю неприемлемым. Ты останешься собой, Джейд, просто у тебя появятся клыки. Ах да, и ты не сможешь предать меня и будешь служить мне вечно как темная жрица». Чешир молчала. На лице ее отражалась борьба противоречивых мыслей. «Что такое?» — участливым тоном спросил я. «Разве это не то, чего ты хочешь? Ты просила меня сделать тебя сильнее в обмен на верность навеки вечные, так в чем же может быть проблема? Или ты солгала мне о своих истинных намерениях?» Последний вопрос прозвучал холодно. Джейд отвела глаза. В воздухе вдруг повисло напряжение. Разрядить обстановку вызвалась Сандра, не встревая, слушавшая наш разговор. «Джейд, это очень серьезный выбор. Нет нужды спешить. Ты можешь подумать об этом до завтрашнего утра». Чешир призадумалась. Очевидно, перспектива служить кому-то вечно не очень ее прельщала, а ведь всего несколько минут назад она с жаром заверяла, что готова на все ради получения силы. На самом деле, я никого не собирался держать при себе вечно помимо воли. Мне это ни к чему, я всего лишь думал немного сбить с нее спесь и поставить на место. Я сам хочу сделать Чешир темной жрицей, но ей об этом знать ни к чему, ибо она начнет мнить себя невесть кем. К этому делу стоит подойти осторожнее. Меланхолично накручивая на указательный палец локон темных волос, Чешир вновь водрузила попу на стол. Прежде чем сделать выбор, я бы хотела узнать, кому буду служить. Чье лицо настоящее, Джека из тени или твое? Это мое настоящее лицо, прижал я ладони к щекам. Так Джек не настоящий? Сложно ответить на этот вопрос. Ответь попроще, предложила она. От Джека исходила потусторонняя аура, это точно. Она вызывала желание подчиниться, но от тебя я такого не ощущаю. Ты человек или демон? Опять же сложный вопрос. Скажем так, я воспринимаю себя человеком, хотя по факту давно им не являюсь, уклончиво ответил я. Не говорит же, в самом деле, что моя раса, ледяной вампир и что это только на данный момент, а завтра кто его знает, кем я стану. А настоящий ли Джек, протянул я. Ну, я бы сформулировал это так, он был вымышленным, но со временем его история обросла слухами и домыслами, которые стали притворяться в жизнь. Девушки переглянулись, выражая полное непонимание. Затем Чешир заулыбалась и перевела на меня игривый взгляд. Получается, раз ты Джек, то наш новый хранитель и есть настоящий убийца рас Альгула. Глаза ее заискрились восторгом. Какая интересная история. Эй, выразительно возмутился я. Сказал же, я его не убивал. Он самоубился. Технически это не так, не согласилась со мной Шива. Ты взорвал мост, по которому двигался поезд, так что, и что, это не делает меня убийцей. Когда я вышел из мчащегося поезда, он еще был жив, мог бы выйти следом. Не моя вина, что он там остался. Хотя, кто знает, может он надумался и вышел чуть попозже. Его труп же так и не нашли, ну это уже и не важно. Чешир закинула ногу на ногу и кокетливо поправила на шее меховой шарфик. Чем больше я о тебе узнаю, тем сексуальнее ты мне кажешься, промурлыкала она, навлекая на себя гневный взгляд Сандры, который явно не нравился ни тон подруги, ни обращенные в мой адрес слова. «Алекс или Джек, не знаю, как к тебе обращаться», она замолчала в ожидании ответа. «Алекс будет более уместно», предложил я. «Хорошо», Алекс улыбнулась она и голосом, которым можно было бы чай подсластить, предложила. «Что если вместо темной жрицы я стану твоей темной женой? Я буду идеальной супругой как для тебя, так и для Джека. Нисколько не сомневаюсь в этом, но я еще не готов вступить в брак, но тронут твоим предложением. Меня отвергли», состроив обиженную моську, пожаловалась она Шиве, затем, сделав вид, что не замечает, как подруга на глазах вскипает, спросила у меня: «Погоди, неужели ты каждую темную жрицу воспринимаешь как свою любовницу?» Чешир изобразила на лице удивление. «Сандра, ты об этом знала? Ты согласилась с этим? Убирайся!» — рявкнула Вусан, теряя к издевкам Джейд терпение. «Выполняя свои обязанности как глава карательного отряда, следи, чтобы в городе не начались беспорядки. Народ сейчас взвинчен, неизвестно, что могут натворить. Заодно подумай над тем, согласна ли ты стать его любовницей и быть верной ему до конца своих дней. Но я уже подумала и готова дать ответ уже сейчас. Дашь завтра или больше не сможешь никогда», — отрезала леди Шива, демонстрируя явное намерение убить воительницу, если она не соизволит немедленно убраться. «Великий Джек, как же страшно!» — притворно громко восклицая, Чешир соскользнула со стола. «Подруга, если ты влюбилась, действуй, а не то ведь другие могут забрать то, чего ты так долго желала. Пока-пока». Она спрыгнула с балкона прежде, чем Сандра успела запустить в нее перьевой ручкой. «Сдается мне, что на сей раз простой царапиной дело бы не обошлось. Ты обратишь ее?» — спросила гроссмейстер Лиги с присущей ей холодностью. «Если она согласится, то да. Ты же сама просила меня помочь ей. Значит, ты сделаешь это ради меня?» «Разумеется. Вообще-то, я тоже считаю, что без помощи Джейд тебе не обойтись, поэтому будет лучше, если вы станете одной командой, темными жрицами», — заключила Шива. «Получается, ты и меня намерен обратить в вампира?» «Нет, я не». «Почему нет?» — сердито выпалила она, не дав мне договорить. «Ты ведь мог обратить меня еще до начала битвы за Готэм, но не сделал этого. Даже перед сегодняшним шоу ты лишь наделил меня силой какого-то ледяного великана, но не вампиризмом. Почему?» «Просто я не очень люблю это дело. Пусть я никого и не контролирую, обращенный все равно живет с мыслью, что я способен на это. Если я сделаю тебя вампиром, наши отношения могут измениться, а я этого не хочу. Обычно я обращаю только при крайнем случае или по просьбе, с заверением, что это не станет причиной разлада отношений между нами. Но став вампиром, я буду гораздо сильнее. Ты и так достаточно сильная. А обратившись в порождение ночи, тебе придется периодически пить кровь, это будет разрушать в тебе человечность. Неужели, больше, чем бесчисленное количество жизней, которые я отняла? Не думаю, что среди моих грехов, питье крови станет чем-то уникальным. Но я все равно беспокоюсь, что это скажется на наших с тобой отношениях. Мы только... Я остановился на полуслове, когда Шива вышла из-за стола и начала внезапно раздеваться. «Что ты делаешь?» Воительница скинула боевую униформу, явив мне свое идеальное ногое тело. «Укуси меня», — сказала она, стараясь держать невозмутимый вид, но едва заметный румянец раскрыл ее истинные чувства. Сандра смутилась. Ледяная воительница даже не знала, что порозовевшие щечки ее полностью выдали. «Я хочу стать вампиром, и не только ради силы, а чтобы я могла служить тебе как темная жрица всю вечность». Я поднялся с дивана навстречу представшей передо мной красоте. Прозвучало как признание в любви, улыбнулся я. «Думай, как хочешь. Я лишь скажу, что никогда и никому у меня не было особых чувств, не было человека, на которого я могла бы положиться и которому могла бы искренне поклясться в верности, пока не встретила тебя. Знаю, я уникален, и все так же высокомерен, как в нашу первую встречу», язвительно поддела она, но продолжила уже более мягким тоном. «Я никогда не могла тебя понять. Ты чудак, эй, ты почему-то верил в меня, понимал, знал, чего я хочу, к чему стремлюсь, и всегда помогал мне достичь этого. Благодаря тебе я смогла отомстить и наладить отношения с дочерью. Еще раз спасибо, что спас Кассандру той ночью. Только из-за нее моя борьба казалась мне не напрасной. Если бы я ее потеряла, то потеряла бы в себе человека, обратилась бы в такого же монстра, как Раэс. Ты преувеличиваешь». «Нет», — возразила Сандра, упрямо скрестив на груди руки, отчего холмики с розовым ореолом сосков вызывающе приподнялись. «Черт, она меня испытывает. Я себя лучше знаю. И сейчас я прекрасно понимаю, чего хочу. Стать твоей жрицей и телом, и душой, и показать свою верность. А для этого нужно обратиться в вампира. В этом вовсе нет необходимости». «Нет», — продолжала настаивать она, — «я хочу показать, что доверяю тебе. У тебя было столько возможностей избавиться от меня, если бы ты только захотел, но из раза в раз ты оставался на моей стороне. Я все еще не понимаю, почему ты так поступал, но верю, что так будет и впредь. Мне нечем отплатить тебе, кроме своей верности, поэтому...» Она провела подушечками пальцев по своей соблазнительной шее. «Укуси меня. Я ведь правильно понимаю процесс обращения. На самом деле, раздеваться для этого совсем не обязательно». Шива кокетливо улыбнулась, пытаясь подражать Чешир. Вышло очень неестественно, я бы даже сказал, неуклюже, но в то же время невероятно мило. «Я знаю», — отозвалась она, понизив голос. «Тогда к чему демонстрация этих прелестей?» Я жадно скользнул взглядом по соблазнительным изгибам. «Мне, конечно, приятно, но на тебя это совсем не похоже. Обычно ты такая недоступная, даже на легкий поцелуй не расщедришься, а тут сразу такая награда». «Верно, на меня это не похоже, потому что я не вижу смысла в интимной близости. Не понимаю, почему ты так стараешься добиться расположения стольких девушек и меня в том числе. Это ведь того не стоит». «Вообще-то стоит», — праведно возразил я. «Тогда убеди меня в этом». Уголок ее рта дернулся в усмешке. «Я вся твоя. Покажи, что такого хорошего в сексе. Для меня это акт зачатия ребенка, не более того. Ну, для ребенка еще рановато, но я принимаю вызов. Кстати, когда ты занималась этим в последний раз?» 16 лет назад, без тени смущения выпалила Сандра, точно гордясь этим, как важным достижением. «Получается, что после того, как забеременела Кассандрой, больше этим не занималась», — подсчитал я. «Ты так ненавидишь секс? Для меня это был лишь акт договоренности с Рас Аль-Гулом. Я обещала родить ребенка от Кейна, которого ты убила». «Да, спасибо, что напомнил об этом замечательном событии», — Сандра в самом деле обрадовалась воспоминанию. «Жутковато. Что ж», — я провел рукой по ее гладкой шее и опустился к горошинам сосков. «Даже если ты не занималась этим так долго, на нежное обращение с моей стороны можешь не рассчитывать. Ты же помнишь, как привязала меня цепями, надела на меня ошейник и пытала током. И что, мои пальцы грубо сжали полную упругую грудь. Я все еще не наказал тебя как следует за тот проступок, а ведь я очень злопамятный человек. Ты знаешь, как тебе повезло с тем, что ты такая красивая женщина. Будь на твоем месте мужчина, он бы уже давно отправился кормить рыбок на дно Атлантиды, а ты до сих пор не получила даже малюсенького наказания. Пришло время платить по долгам, мисс Шива. Больше не сдерживая себя, я жадно впился в приоткрытые губы, подхватил Шиву за упругую попу и усадил на стол. Ножки стола угрожающе покосились. Не отрывая поцелуй, я отправил одежду в инвентарь и тут же прижал Шиву к раскаленному телу. Ощутив тепло и желание, она на мгновение вздрогнула. Я оборвал поцелуй так же резко, как начал, и, не теряя ни секунды, вонзил клыки в гладкую мягкую шею, где пульсировала кровь. Шива подо мной дернулась и впилась ногтями в спину, но не издала ни звука. Оставив на месте укуса две кровавые отметины, я вернулся к поцелую. Шива прильнула ко мне всем телом и страстно слезала с моих губ теплую липкую кровь. Будто охваченный безумием, я навалился на нее всем телом. Мебель под нами рухнула, но мы не оборвали поцелуй. Она обхватила меня ногами, когда я понес ее на диван, который, сдается мне, прослужит не сильно дольше стола. Впрочем, все это не имело значения. Ни Сандру, ни меня не заботило, где предаваться наслаждению. Сегодня я покажу тебе, чего ты лишала себя эти долгие 16 лет. Ах да, громко будешь стонать, Кассандра услышит, предупредил я колко. Это не проблема, я не буду стонать вообще, никогда этого не делала. Дорогая, ты прямо умоляешь меня выложиться на полную, не так ли? Поверь, со мной ты не будешь тихой. Глава 508. Дочь головы демона. Сандра безмятежно лежала, расположив голову на моей груди. Глаза ее были закрыты, но я знал, что она не спит. Теперь она не нуждалась во сне так же, как и я. Но мы не могли отказать себе в удовольствии просто полежать в объятии друг друга, расслабленные и счастливые. Наступившее утро вырвало из темноты разгромленную лоджию и нас, растянувшихся на полу посреди перевернутого вверх дном бедлама. Стол, стулья и диван были поломаны, книги вывалены из полок, бумаги, прочая канцелярия и тряпки, еще вчера служившие нам одеждой, валялись вокруг нас как после Мамаева побоища. Сандра закинула на меня ногу и прижалась крепче, выражая протест наступившему утру. В этот момент она казалась самой беззащитной женщиной на свете, такой нежной и хрупкой, а не суровой и самой смертоносной убийцей Эталтебана. Думая о наших с ней отношениях, я невольно растянулся в улыбке. Мы стали врагами, как только встретились, и еще долгое время таковыми оставались, но жизнь – забавная штука, и вот мы уже вместе, и не просто как друзья, о чем любезно сообщила система. Плюс один к характеристике жены короля. Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс 25 к выносливости, плюс 5 к харизме, плюс 1 к интеллекту. Надеюсь, ночью мы не сильно потревожили покой Кассандры. Хоть я и постарался заглушить шум при помощи магии, звукоизоляция не была идеальной, так как до полноценного мага мне еще далековато. Но поскольку к нам никто с намерением отсечь шумящие головы не ворвался, думаю, наши стоны и грохот остались незамеченными. Только учиненный нами беспорядок мог натолкнуть на определенные мысли. Поэтому будет лучше прибраться здесь прежде, чем кто-нибудь войдет. Я поцеловал Сандру в макушку и, выражая намерение встать, сказал: «Мы вчера немного увлеклись. Думаю, надо прибраться, пока никто этого не увидел». Она нехотя села и огляделась. «И кто виноват в беспорядке?» – буркнула она, поднимаясь. «Конечно же ты», – заявил я, поднимаясь следом. Леди Шива вернула лицу привычную строгость и посмотрела на меня взглядом, требующим немедленного пояснения. «Не забывай, что ночью я тебя просто наказывал за то, что ты в прошлом подвергла меня пыткам. Так что вина всего этого беспорядка на тебе». Мое логическое умозаключение осталось проигнорированным. Сандра нашла в куче тряпок свою боевую униформу, рассмотрела ее, вытянув перед собой, и со вздохом кинула туда, откуда достала. «Ночью мы много экспериментировали, и теперь одежда, как и мебель, не подлежала восстановлению». Шива, долго не думая, прибегла к ожерелью из виброниума и облачилась в защитный костюм. «Я же просто вытащил новую одежду из пространственного хранилища. Ты меня вымотал ночью, так что уборка на тебе», — безапелляционным тоном произнесла Вусан. «Но ведь ты теперь вампир и уже, должно быть, восстановила силы. Мы можем и вдвоем. Нет, отрезала она. Ты испортил мою одежду, ткнула она пальцем на свою униформу, которая была разодрана и порвана в интимных местах. Отрабатывай. Эй, вообще-то на порчу одежды я получил от тебя разрешение. Ты же сама с радостью согласилась попробовать, еще умоляла поторопиться. Шива залилась румянцем, смущенная своим поведением прошедшей ночью. Я была в неадеквате, не могла контролировать себя, так что вся вина лежит на тебе. Ой, как удобно. Ладно, лентяйка, я приберусь. Мне несложно. Уничтоженную мебель я собирался убрать в инвентарь, а разбросанное имущество расставить по местам силой телекинеза. Это не должно было занять много времени, но, прежде чем я успел взять на себя обязанности мистера Пропера, включилась моя интуиция. Я почувствовал, что во дворец проник посторонний. Не Чешир или кто-то из жителей Эталтебана, а тот, кто находиться здесь права не имел. Применив навык эхолокации, я сразу же нашел нарушителя. В чем дело? Шива заметила, как я молча вглядываюсь в пустоту. У нас гость. Кто? Джейд? Нет, кое-кто другой. Пойдем, поздороваемся. Мы спустились во второй этаж и, пройдя по длинному коридору, вошли в самое, пожалуй, просторное помещение во дворце, где по скромной прикидке могли бы вместиться 1000 человек. Это был тронный зал, сверкающий и пустой. На высоком золотом троне, скрестив ноги, сидела девушка с черными короткими волосами. Увидев нас, она растянула на лице приветливую улыбку, но ее голубые глаза, бесстрастные и холодные, говорили мне, что передо мной лишь умелая имитация дружелюбия. Девушка была в легкой походной одежде песочного цвета. На поясном ремне висел кинжал. Если бы мне кто-нибудь сказал еще год назад, что в Эталтебане произойдут такие перемены, я бы вырвала ему язык, чтобы не нес всякую чушь, сказала гостья беспечным тоном. Но вот я здесь, и что вижу? Власть сменилась буквально за один день. Статуя Рас Аль-Гула, которая, я думала, будет стоять вечно, исчезла. На ее месте возвышается другое изваяние, а на улице лежит снег, прямо как у меня дома. Удивительно. Прости, Сандра, это ведь отныне твое место, извинилась девушка, постукивая пальцами по подлокотнику трона, но сожаления в голосе не было ни капли. Да уж, я много думала о том, кто бы мог узурпировать власть после смерти Роса, но ты точно была последней в моем списке. Кто же знал, что внутри настолько безразличной машины для убийств скрывается хитрая и мстительная женщина. Ты меня поразила. Раз уж ты все прекрасно понимаешь, то изволь убраться с трона, Нисса, произнесла Шива имя гости, тем самым подтвердив мои догадки касательно ее личности. Тебя здесь не жалуют. Почему? Удивленно моргнула Нисса. У меня вражда с Рас Аль-Гулом, а не с тобой и не с этим городом. Нам нет нужды противостоять друг другу. Я предлагаю сотрудничество. Что скажешь? Не волнуйся, у меня нет претензий к тебе, и я не собираюсь оспаривать твое право на этот трон. Наоборот, хочу выразить тебе свое максимальное уважение и одобрение. Что скажешь? Мир, протянула она руку, все еще не вставая с трона. Или тебе для этого нужно спросить разрешение у своего хозяина, Джек Истини, так его называют? Говорят, он явился вчера и принес с собой снег и холод. Это правда? Я чувствую неуважение в твоем голосе, произнесла Шива убийственным тоном. Будь вежлива. Извиняюсь, я не хотела тебя обидеть. И опять ни грамма сожаления, одно притворство. Ты, как темная жрица, должно быть, очень дорожишь своим хозяином. Хотела бы я с ним встретиться, задумчиво протянула гостья. Уверена, на самом деле нет, Нисса скромно улыбнулась. Я столько про него услышала, что встречи с ним боюсь. Может быть, когда-нибудь в будущем, а сейчас я хочу поговорить с тобой и с молодым человеком возле тебя. Ты ведь не знаешь, кто я, не так ли? Обратилась она ко мне, стараясь выглядеть мило. Почему же, мисс Сраатка, я знаю, кто вы, ответил я ей искренней, в отличие от нее, улыбкой. Или мне лучше называть вас мисс Аль-Гул? Все верно, Талья не единственная дочь Рас Аль-Гула. У нее есть сводная сестра. Обо мне Сандра рассказала, она перевела взгляд на гроссмейстера Лиги. Или Талия, в 1773 году Рас Аль-Гул встретил твою мать во дворце Екатерины Великой, в Санкт-Петербурге. Она была обычной еврейской крестьянкой, но ему это было неважно. Он соблазнил ее, а потом бросил, вернувшись в Персию. В 74-м родилась ты и выросла, слушая рассказы матери об арабском принце. Она надеялась, что он когда-нибудь вернется, но умерла в 86-м от туберкулеза, до последнего не теряя надежду в его возвращение. Весной 87 год и, переодевшись мальчиком, устремилась на юг в поисках отца. Нашла его в 90-м и спустя 4 года впервые умерла. Закончил я свой рассказ. Нисса слушала, не перебивая, стараясь сохранить дружелюбный вид. Но с каждым новым словом ее кулаки сжимались все сильнее, а лицо мрачнело. Да, девушке передо мной уже 237 лет, а выглядит она максимум на 20. Яма Лазаря творит чудеса, не без последствий, конечно. Откуда такие познания? Тебе же не мог об этом рассказать Раэс? Нет, он бы не стал. С чего бы ему об этом говорить? Холодные глаза сверлили меня пытливым взглядом. Ты пришла поговорить со мной, но, видимо, даже не удосужилась хоть немного обо мне разузнать, упрекнул я. Так непрофессионально с твоей стороны, а ведь ты глава собственной Лиги Теней, что базируется в России. Могла бы и постараться. Кто ты такой, чтобы учить меня? Сдержанно вопросила гостья и махнула рукой. Ладно, раз ты убил Рас аль Гула, так и быть, я приму твои замечания. Да сколько ж можно, устало проговорил я. Не убивал я этого чертягу, он сам убился. Или не убился. Вот, воскликнула Нисса и поднялась наконец с трона. Об этом я и хотела поговорить. Где его тело? Вы нашли его труп? Нет. Значит, он может быть и не мертв? Поэтому ты сюда пришла? Вновь заговорила леди Шива. Узнать, жив ли твой отец? Он мне не отец, буркнула русская воительница. И да, именно ради этого я пришла. Я искала его следы в Готэме, Митрополисе, Стар-Сити. Погоди, перебил я ее, в Митрополисе. Не твои ли ниндзя? Часом, ответственный за погром в полицейском участке, я всего лишь хотела выяснить, что они знают. Значит, ее людей в Готэме навестили полицейский участок? Ну, раз Барбара мне ничего не сказала, то с комиссаром Гордоном должно быть все в порядке. Из-за съемок «Матрицы» и последующих событий у меня совсем не было времени следить за происшествиями в Готэме. И поскольку за безопасность города отвечает Бэтмен, я не особо и переживал. Все же новостям стоит уделять больше внимания, а то с этими съемками я полностью выпал из реальности. Эх, тяжко быть таким занятым. Услышав о его смерти, я не поверила, призналась Нисса. Он не раз обманывал смерть, поэтому я была уверена, что и в этот раз он смог ее избежать. Но время шло, а слухи о его кончине не утихали, и когда заговорили о том, что Эталтебан захвачен, я решила, что в этот раз ситуация действительно обстоит иначе. Я решила лично убедиться в том, что он сдох, но пока мое расследование говорит об обратном. Сандра, ты хотела отомстить ему, так почему не убедилась в том, что он мертв? Почему не разыскала его тело? Шиву нисколько не тронуло возмущение Ниссы, будто ни жизнь, ни смерть Рас аль Гула ее больше не волновала. «Потому что это уже не имеет значения», — ответила она. «Он потерял все, что имел. Лига отныне не принадлежит ему. Нанда Парбат пал, как и Эталтебан. И даже если он выжил, ему все равно осталось недолго. У него нет ям Лазаря, а значит, он будет медленно гнить и умрет в муках, как смертный. Вот значит, как ты думаешь?» «Я с этим не согласна», — возразила Нисса. «Если он жив, я найду его и прикончу лично. Вы искали его тело?» «Да», — кивнул я. «Но, как я уже сказал, ничего не нашли. Или он ушел сам, или кто-то нашел его тело раньше вас», — уверенно заключила она. «Есть догадки, кто это мог быть. Я спрашивала об этом свою младшую сестру, но она уверила меня в том, что не знает. А что скажете вы?» «Ясно, вот почему Талия в последнее время ходила в подавленном состоянии. У меня были догадки о причине ее плохого настроения, но я решил не донимать девушку расспросами, удовлетворившись на время ее уклончивым объяснением, что дело в небольших семейных проблемах. Алекс, ты ошибаешься насчет того, что я о тебе ничего не разузнала», сказала Нисса вдруг. «Одно мне известно наверняка. Ты всегда говоришь только правду. Скажи мне, эта Талия забрала тело отца? Ау, наша русская гостья думает, что обладает преимуществом». «Я не знаю», ответил я на чистом русском. Нисса улыбнулась и тоже перешла на русский. «Ты удивляешь меня каждый раз, как открываешь рот. Мне и правда стоило разузнать о тебе получше. Но что это за ответ?» «Правда», пожал я плечами. «Я в самом деле не знаю». «Тогда можешь ли ты уверенно заявить, что сестра не могла этого сделать?» Продолжала она напирать. «Не хочу на это отвечать». «Значит, могла». Последовало заключение и благодарная улыбка. «Спасибо за помощь, я получила то, зачем пришла». Наша занимательная беседа явно подходила к концу. «Так-так, кто это у нас тут?» – раздался кокетливый голос Чешир. «Русская принцесса собственной персоной. А я все гадала, кто же это прорвался через нашу систему безопасности. Простите, ваше высочество, но ваша королевская династия подошла к концу. В городе все же работала система безопасности, серьезно, и ее прорвали, и Чешир об этом узнала. Похоже, ядовитая воительница после встречи с Джеком из тени смогла прийти в себя и решила наконец заняться выполнением своих прямых обязанностей как глава безопасности и карательного отряда. Это хорошие новости. Привет, Джейд, с притворным добродушием поприветствовала девушку Нисса. Удивлена, что ты все еще здесь. Я думала, ты оставишь город вместе с известием о смерти Роса. Обстоятельства изменились. Вернее, кое-кто заставил их измениться. Глава 509. Не знаю, где ее нет. Город и правда претерпел серьезные изменения, сказала Нисса, продолжая притворно улыбаться. Одна ледяная статуя чего стоит, и фонтан исчез. Не расскажете поподробнее, кто такой этот Джек Истини? Я столько о нем слышала. Не разберешь, где там правда, а где бред. А зачем тебе в этом разбираться? Чешир лениво покрутила в руках пару сай. Правда в том, что это место отныне не принадлежит ни твоему отцу, ни тем более тебе. Сейчас здесь властвует новый хозяин, и твое присутствие здесь нежелательно. Почему? Ты дочь головы демона. На твоем месте, прежде чем явиться в Эталтебан, я бы дважды подумала, стоит ли оно того. Ты легко сюда проникла, но сможешь ли так же легко отсюда выйти? Спросила Джейд, насмешливо кривя губы. Хотите меня задержать? Или, может быть, убить? Нисса совсем не проявляла признаки беспокойства. Чешир зло фыркнула. Почему бы и нет? Дочь Рассальгула добровольно накинула себе на шею петлю, заявившись сюда. Грех не выбить табуретку из-под ее ног. Русскую воительницу угроза не смутила. «Ребята, вы ведь не хотите войны?» – утвердила, а не спросила она. «Эталтебан сейчас не в том состоянии, чтобы вступать в битву, которая не принесет никакой выгоды, а только усугубит ваше и без того шаткое положение. Я пришла сюда, зная, что вы разумные люди, в отличие от Роса, и осознаете последствия, с которыми столкнетесь, меня убив». «Уверена, старушка», — съязвила Чешир, — «ты понятия не имеешь, как сейчас обстоят дела. Тогда неужели вы меня убьете?» — Нисса развела руки в стороны, будто приглашая себя умертвить. «Если нет, то я, пожалуй, пойду. У меня еще дел много. Было приятно с вами пообщаться». Неосознанно Джейд и Сандра одновременно посмотрели на меня, словно ожидая распоряжений. Этот момент не ускользнул от взгляда Радка. «Будь поосторожнее с этими двумя кикиморами», с притворным беспокойством обратилась она ко мне на русском. «Ослабишь бдительность, как они тут же утопят тебя в болоте. За совет спасибо, но я думаю, что ты преувеличиваешь. Они обе милые девушки», — возразил я на ее родном языке. «Никогда бы не подумала, что кто-то может отзываться о них в таком роде. Ты очень странный, как и ты». Она собралась уйти, но вдруг остановилась и повернула на меня голову. «Кстати, не знаешь, где сейчас моя дорогая сестренка? Она ведь на тебя работает, ты должен быть осведомлен о ее передвижениях». Я пожал плечами. «Не знаю, где ее нет», — ответил я честно-причестно. «Хочешь сказать, что не знаешь, где она?» «Ну, было бы разумно полагать, что это предположение более или менее лишено оснований». «Что? Просто скажи мне, где она?» «Напротив, я хочу подчеркнуть, что не отвергаю возможность своей относительной в силу обстоятельств неосведомленности в том, где она, с учетом всех факторов, могла бы быть. Впрочем, возможно, ее там и нет. Даже если она и не там, где ее нет, это лишь предположение». «Забудь», — махнула гостья рукой и, больше ни о чем спрашивая, уверенным шагом удалилась из зала. Мгновение спустя ее уже не было во дворце. «Думаю, в городе она тоже задерживаться не станет. Мы просто ее отпустим», — уставилась на меня Чешир с таким лицом, будто я впервые пошел против собственных правил. Я выдал неловкую улыбку. «А что мы можем сделать? Убить? Зачем?» Она верно сказала. «Для этого нет никакой разумной причины. Это только ухудшит отношения Эталтебана и Лиги Теней России. Ты боишься войны?» Джейд удивленно округлила глаза и воскликнула. «Мы справимся с ними. С нами всемогущий Джек Истини. Он не хочет затевать сражение, которое не принесет ничего, кроме проблем», — скромно пояснил я. «Тогда почему у тебя такое кислое лицо?» — выразительно покосилась на меня леди Шива. Мне показалось, что ты не хотел ее отпускать. В чем дело? Нисса тебе понравилась? Да, признал я честно, и Сандра закатила глаза. Но дело не только в этом, поспешил я уточнить. Интуиция говорит мне, что наша русская гостья может создать нам серьезные проблемы. Проблемы? Переспросила Чешир. Тогда почему ты позволил ей уйти, мне догнать ее? Джейд готова была рвануть за головой Ниссы в тот же миг, как с моих губ слетит приказ. Нет, сказал я, пусть уходит. Даже если она что-то задумала, никаких действий пока не предприняла, чтобы мы могли ее в этом обвинить. Джейд непонимающе захлопала ресницами. Ты о чем? Если у тебя есть основания в чем-то ее подозревать, и она может нам чем-то насолить, мы должны от нее избавиться, и все. Мы убийцы, проблемы решаем быстро и просто. Это не очень правильный подход, и мне бы хотелось, чтобы вы прекратили столь жестокую практику. В будущем эта Алтебан выйдет на мировую арену, поэтому мы должны действовать более тонко, а не все на свете решать через силу. Чешир надула губы. Звучит скучно, буркнула она и, тут же вернув кокетливость, проворковала. Но раз это приказ нашего мудрого хранителя, он будет немедленно исполнен. Чтобы приказы великого всегда исполнялись, предлагаю наделить силой тех, кто следит за их исполнением. Я готова продать тебе душу. Вчерашнего сомнения как не бывало. Девушка смотрела на меня с восторженным предвкушением, как ребенок, который вот-вот получит желанный подарок и еле сдерживается, чтобы не заверещать от радости на весь дом. Не успел я ничего сказать, как заговорила леди Шива. «Ты глава безопасности», — сказала она суровым тоном своей боевой подруге. «Разве ты не должна проследить за Ниссой Раадкой и убедиться, что она покинула территорию Эталтебана и что в городе нет ее людей?» Уже второй раз Сандра лишала Джейд возможности немедленно получить силу. Было видно, как она очень недовольна тем, что Нисса незаметно пробралась не то что в город, а даже во дворец. Чешир, верно рассудив, что злить сейчас Шиву себе дороже, улыбнулась и вышла вон из тронного зала. «Нисса застала меня врасплох», — проговорила Сандра. «Я не ожидала, что она явится сюда, хотя и предполагала, что она не успокоится, пока не получит доказательства смерти отца. Ты хорошо с ней знакома?» — спросил я. «Встречала ее несколько раз, когда сопровождала Рассальгула в поездках в Россию. Каждый раз, когда отец с дочерью виделись, я думала, что в этот-то раз они непременно друг друга убьют, но все встречи заканчивались мирно. Тебя это удивляло? Очень. Я не знаю, почему Нисса возненавидела своего отца, причем так сильно, что его смерть стала ее маниакальным желанием. Но как бы сильно она не хотела его убить, всегда себя сдерживала, и я не понимала и до сих пор не понимаю почему. Но одно я знаю точно, пока она не увидит его мертвое тело, ни за что не успокоится и не поверит в его смерть. Что ж, это правда, не мог я не согласиться, раз поступил с ней очень плохо, и пока она не убедится, что он покинул этот мир навсегда, не остановится. Ты знаешь, что между ними произошло, полюбопытствовала Шива. Мне лишь известно, что их отношения окончательно испортились во время Второй мировой войны, после которой Нисса озлобилась не только на отца, но и на весь мир. «Знаю», — проговорил я и, взяв Сандру за руку, направился к выходу. «Вернемся в лоджию. Мы не закончили с уборкой. Там и расскажу, какая кошка пробежала между отцом и дочерью, но прежде мне нужно кое-кому позвонить». Через очки ГЛМ я связался с другой дочерью Рассальгула, которая сейчас находилась в Готэм-Сити. Нужно было рассказать ей о встрече с ее сестрой и предупредить об опасности. Как только Нисса покинула дворец, интуиция вполне отчетливо провозгласила, что ничего хорошего от этой дамочки ждать не стоит. Несложно догадаться, что русская воительница направилась прямиком к Талии. И поскольку мое шестое чувство вдруг взялось горланить, вероятно решив, что я разучился ее чувствовать, раз не спешу ничего предпринимать, встреча двух дочерей головы демона точно ничем хорошим не закончится. Нисса ищет меня, что ей еще нужно? Устало вздохнула Талия. О чем вы с ней говорили? Ничего такого, ответил я, силой телекинеза водружая на полки вываленные книги. Она всего лишь хотела уточнить кое-какие детали. Спрашивала о смерти отца, конечно же, догадалась она. Что вы ей сказали? Правду, в определенном количестве. Что отец жив? На лице Талии выразилось некоторое беспокойство. «А он жив?» – спросил я. «Мне об этом особо ничего не известно». «Значит, Нисса ничего от вас не узнала?» – пробормотала она задумчиво. «Это как посмотреть?» Уходя, выглядела она вполне довольной, так что думаю, она получила то, зачем сюда пришла. Талия, я не знаю, о чем вы с ней говорили и что ты ей сказала, но ты должна быть осторожнее с ней на этот раз. Твоя сестра немного неадекватна, мягко говоря, так что будь настороже. Не думаю, что мне стоит слишком волноваться, у меня же есть ожерелье, напомнила она о броне из вибраниума, которое я ей подарил во время ночи сов. Даже если Несса захочет что-то сделать со мной, у нее не получится. По идее Талия права, но моя интуиция утихать не желает, поэтому я не настолько уверен в безопасности своей второй помощницы, как она сама. Думаю, она найдет тебя сегодня днем или ночью, зависит от того, как скоро и на чем она доберется до Готэма, предупредил я. Талия, я никогда не спрашивал тебя о Рассальгуле и впредь не собираюсь этого делать, потому что, как бы там ни было, все это для меня не важно. Даже если голова демона жив, он ничего не сможет мне сделать, так что мне на него плевать. Но Несса думает об этом иначе. Знаю, с горькой усмешкой перебила меня Талия. Знаю, хоть и не понимаю, почему она так сильно ненавидит отца. Поверь, причина вполне серьезная. Ваш отец совсем не образец для подражания, но сейчас не об этом. В этот раз она не будет с тобой просто разговаривать, а попытается выведать все, что ты знаешь, и то, что ты ее сестра, не будет иметь для нее никакого значения. У нее нет никаких сестринских чувств, как и любых других чувств в принципе. Говоришь так, будто моя сестра лишена всяких эмоций, недовольно заметила она. Потому что так и есть, заявил я, убрав в инвентарь сломанный стол, диван и ошметки испорченной одежды. В силу определенных обстоятельств Несса стала бездушной. Любая эмоция на ее лице – притворство. Она ничего не чувствует. У нее есть цель, и эту цель она настигнет, чего бы ей это ни стоило. Талия замолчала. Она как будто хотела возразить мне, но не смела, ибо знала, что я всегда говорю только правду. Я хотела наладить с ней отношения, призналась она вдруг, горько улыбнувшись. Всегда хотела, но как бы ни подступалась к ней, стена между нами не исчезала. Я думала, что таков ее характер, холодный и бесчувственный. Это не так, сказал я. Когда-то она была хорошим человеком, относительно хорошим, если принять во внимание то, что она дочь головы демона и в жизни совершала свойственные ее статусу деяния. Она сражалась во имя славы великого Рассальгула, когда тот пошел войной на Персию. Он оправдывал свои поступки великой целью, и вначале Несса принимала эти объяснения и была согласна с ними, но затем их с отцом пути разошлись. Она больше не хотела видеть, как принцы пустыни дрожат от страха, склоняясь перед ее отцом, не хотела видеть их искалеченных сыновей и рыдающих жен, не хотела видеть, как отец стирает с лица земли города и деревни, превращая их в пустыню. Многое тогда исчезло и осталось только в ее памяти, и она решила прекратить все это, потому что больше не могла всего этого выносить. Можешь удивиться, но раз не стал ее останавливать, отпустил и даже дал ей свое благословение. «Я не знала об этом», — тихо проговорила Талия. «Что же тогда произошло с Нессой? Почему она возненавидела отца? Скажем так, он не помог ей, когда она нуждалась в помощи больше всего», — уклончиво пояснил я, решив не особо вдаваться в подробности, по крайней мере, не сейчас. «Если ты все еще хочешь наладить с ней отношения, то я помогу. Простые слова здесь бессильны, потому что твоя сестра больна. Через пару дней я закончу здесь все дела и вернусь в США. Постарайся задержать Ниссу в городе до моего приезда, и мы посмотрим, как можно решить ее проблему». Талия покачала головой. «Это будет непросто. Она меня не послушает. Я тоже так считаю, но ведь ты можешь задержать ее силой. Сама же сказала, что у тебя есть ожерелье, так что вперед. Жду от тебя хороших вестей. Не забудь связаться со мной сразу же, как поговоришь с сестрой. Буду ждать звонка. Так, надеюсь, их встреча пройдет гладко. Черт, не понимаю, почему интуиция все никак не заткнется. Я что-то упустил, впрочем, бесполезно сейчас об этом думать. Буду решать проблемы по мере их поступления. Надо поскорее разобраться здесь со всеми делами. Так, что там сегодня на повестке дня? Ах да, надо срочно построить в Эталтебане кинотеатры. Вдруг объявил я. Глаза моей темной жрицы сделались круглыми. Глава 510. Над Атлантическим океаном. Эталтебан не баловал своих жителей развлечениями. На музыку, кино и игры, стандартные для всего мира виды досуга, здесь было наложено табу. Зато нестандартные пользовались всесторонней поддержкой государства. Убей кого хочешь, закажи кого хочешь, избей или подставь кого хочешь. Рас аль-Гул был старым консерватором, техническому прогрессу он, конечно, не препятствовал и даже приветствовал его, но в вопросах развлечений был упрям как старый ишак. Что уж говорить, если первой компьютерной игрой, завезенной в город, официально стала Assassin's Creed, пусть это Алтебан, это город убийц, я верю, что ничто человеческое им не чуждо. По крайней мере, Кассандра осталась в полном восторге от приключений Альтаира. Конечно, она еще юна и это первая игра, в которую она в принципе играла, так что пример может быть не совсем уместный, хоть и не лишенный смысла. Стоит понимать, что жители Эталтебана отнюдь не бедны. За свою работу, которая сопровождается большими рисками, они получают приличные деньги и зачастую просто не знают, на что их потратить, кроме как на покупку нового оружия и прочих предметов, несущих смерть. Поэтому я, как мудрый, великий и злой хранитель, привнеся в этот город индустрию развлечений, решил помочь им в нелегком деле, тратить как можно больше и не только на оружие. И начать я собираюсь с кинематографа. Совсем скоро состоится премьера «Матрицы», и будет обидно, если славные жители Эталтебана не смогут его увидеть только из-за отсутствия в городе кинотеатров. В связи с этим я велел леди Шиве организовать на первое время помещение для демонстрации кино на больших экранах и, не откладывая на долгий ящик, взяться за постройку кинотеатров уже полноценных. Задание было непростым, поэтому я связался со своей подругой Леной и попросил ее помощь. Мисс Лютер охотно откликнулась на просьбу, и ее нисколько не смутило, что речь идет об открытии кинотеатра в городе убийц, расположенном в сердце Аравийской пустыни, глубоко под землей. Возможно, ее неподдельный энтузиазм был вызван моими словами о том, что здесь можно будет продавать билеты в кино в 3, а не то и в 5 раз дороже, ибо все жители при деньгах. За работой день прошел незаметно. Мы с Шивой обсудили не только столь нужную городу сферу развлечений, но и дальнейшее развитие Эталтебана и Лиги Убийц в частности. Я не думал особо сильно вмешиваться в дела Лиги. Моя темная жрица и сама совсем прекрасно справится. Единственное, я потребовал ввести еще одно изменение в основной род деятельности города убийц. Отныне все жители, прежде чем браться за работу, должны в обязательном порядке удостовериться, что их цель – преступник или нехороший человек. Подобную политику я уже вводил, когда взял под контроль руку. Тогда мы с Меченой объясняли это тем, что Джеку истине необходима именно отрицательная энергия для увеличения своей силы, и такая энергия есть только у злодеев, а потому нужно убивать только злодеев. Учитывая, какое сильное впечатление произвел на всех Джек, я не сомневаюсь, что указу буду строго следовать. Но если нарушители закона вдруг появятся, то за ними придет карательный отряд во главе с Чешир и обстоятельно объяснит, что так делать не стоило. Сегодня ядовитая воительница наконец-таки стала темной жрицей Джека из теней и получила долгожданную силу. Ждать ей пришлось почти целый день, ибо каждый раз, когда она приходила во дворец, требуя укусить ее во всех доступных местах, чтобы поскорее стать вампиром, Шива нагружала ее срочной работой и выпроваживала вон. Ближе к вечеру дело чуть не дошло до драки, поэтому я вмешался и наконец обратил ядовитую воительницу в ядовитого вампира. После обращения Чешир носилась по дворцу, исполняя всякие кульбиты и сальто-мортали, как ребенок, который не знает, куда деть накопившуюся энергию. Набегавшись, она плюхнулась на новенький большой диван, добытый из инвентаря взамен сломанного и неудобного. «Я никогда не чувствовала себя такой живой», — заявила она, в улыбке обнажая новообретенные клыки. «Ты теперь вампир, а следовательно, труп», — произнесла Шива, не отрывая глаз от разложенных перед собой бумаг. «Сомневаюсь, что ты сейчас вообще живая». «Вообще-то, это не совсем так», — заметил я. Сандра подняла на меня вопросительный взгляд. «Она стала не просто вампиром, а совершенным вампиром. А это значит, что она все еще жива», — пояснил я и, подумав, добавил. «Но и мертвой ее, в принципе, считать тоже можно. Это сложно, поэтому лучше об этом и вовсе не задумываться. Сыворотка вампиризма, которую создали ученые Вавилона, состояла не только из ДНК Дракулы и Блейда, в ней также имелась часть препарата Майкла Морбиуса, который был известен в комиксах как живой вампир. Так что это в каком-то смысле хаотичная смесь, вобравшая в себя лучшие качества от всех, избавившись при этом от большинства недостатков. «Я стала вампиром и чувствую себя сильнее, чем когда-либо», — призналась Чешир, «но это не идет ни в какое сравнение с Сандрой или с Меченой. Я все еще слабее их». Она смотрела на меня с невинным укором, будто я должен был догадаться, что поступил недостаточно справедливо. «Это правда. Ты все еще слабее их», — согласился я. Чешир сорвалась с дивана и, освободив себе место среди кипы бумаг и пишущих принадлежностей, села на край стола, за которым мы с Шивой работали. «Ты можешь сделать меня еще сильнее», — кокетливо улыбнулась она, глядя на меня сверкающими глазами. «Дай мне силу, чтобы я встала с ними наравне. Не нужно так спешить», — наставительно произнес я. «Ты получила огромную силу. Освой ее для начала, а потом мы поговорим о следующем усилении. Зачем ждать? Хочешь проверить меня на верность? Это же глупо», — буркнула она. «Мне нечего доказывать. Ты обратил меня в вампира, и я стала твоей слугой на веки вечные. Я не смогу предать тебя, даже если захочу. Волей-неволей буду исправно выполнять все твои приказы, так что нет смысла ограничивать меня». Я подумал, постукивая ручкой по столу. Хаем, и то верно. В словах воительницы был смысл. Вначале я хотел немного помучить ее, чтобы она доказала свою преданность, но ее обращение в вампира сделало эти действия бессмысленными. «Хорошо, давай сделаем тебя еще сильнее. Только пообещай, что будешь выполнять свою работу как следует». «Разумеется, буду, мой хозяин», — Чешир игривым тоном выделила слово «хозяин». «Эта девушка — суккуб в человеческом обличье. Оставаться с ней наедине крайне опасно. Жаль, что с нами сейчас Сандра, иначе она уложила бы меня в постель и принудила лишиться чести и достоинства». Искусственное солнце почти погасло, часы показывали 10 вечера. Прошло уже 16 часов с тех пор, как Несса покинула город. Этого времени должно было быть достаточно, чтобы долететь до Готэм-Сити и найти Талию. Учитывая, в каком состоянии Раатка ушла, откладывать встречу она была не намерена, но я до сих пор не получил ни единой весточки от Талии, и это странно. Постепенно во мне нарастала тревога с размером в Аравийскую пустыню. Младшая дочь головы демона уже давно должна была связаться со мной. Чтобы не забивать голову лишним беспокойством, я решил сам ей позвонить. На звонок никто не ответил. Неудивительно. Не знаю, что случилось, но явно что-то нехорошее. Просто замечательно. «Ева, отследи местоположение Талии Альгул по ее ожерелью», — немедленно велел я своей цифровой помощнице. «На данный момент Талия Альгул пролетает над Атлантическим океаном. Мне назвать точные координаты?» «Что, над океаном? С какого перепугу?» «Погоди, над Атлантическим? В какую сторону она движется?» «В Европу». «Ну, все ясно. Ее везут в Россию». Несса убедила Талию посетить ее родные края и вместе по-семейному отпраздновать скорый Новый год. Звучит весьма убедительно, но, как по мне, весьма маловероятно, практически невозможно. «Прости меня, Талия, видит раз Альгул, я этого не хотел, но обстоятельства того требуют. Ева, отобрази последние 2 часа, записанные ожерельем Талии. Если она активировала броню из виброниума, то я смогу увидеть, что произошло». «Хорошо, что каждый защитный костюм оснащен встроенными в нее очками ГЛМ, которые автоматически записывают все происходящее. Эти записи, как правило, я не просматриваю, ибо это не совсем этично. Я не извращенец, и у каждого должно быть личное пространство. Но бывают моменты, такие как сейчас, требующие решительных действий, особенно когда интуиция не перестает вопить. Итак, она все-таки активировала броню, это хорошо, но она сражается с Ниссой, это плохо. Я видел все, что видела Талия, так, словно сам находился на ее месте. Хаем, как и следовало ожидать, мисс Раатка пришла не одна, а со своей лигой русских ниндзя. Человек 5, для такого умелого бойца, как Талия, к тому же облаченного в броню из виброниума, это ничто. Она использовала кинетическую волну, молодец, все враги повержены, сестры остались один на один. Что же дальше? Прекрати, Несса, чего ты добиваешься? Всего лишь хочу, чтобы ты сказала мне, где наш отец, сестренка. Раатка натягивает на лицо добродушную улыбку. Если ты скажешь мне, то ничего не будет. Нет, забудь о нем, как забыла я. Он того не стоит. Забыть, это не так-то просто сделать. Несса изобразила гримасу гнева. После всего того, что он сделал, я о нем никогда не забуду. Он забрал всех и все, что я любила, Талия. Моих детей, моих правнуков и их детей. Все они мертвы. Он отвернулся от них, хотя мог спасти. Он высокомерно улыбнулся и ушел, уверенный в своей праведности. Без семьи мы ничтожны в этом мире, и он лишил меня этого. Я, твоя семья. Правда? В таком случае, «Сестренка, скажи мне, где наш дорогой отец? Я уничтожу его. Он должен заплатить мне за все лишения, а мир должен заплатить за равнодушие. Я заставлю людей проснуться, а потом заставлю их рыдать. Мир захлебнется своими слезами. Что с тобой стало, сестра?» В голосе Талии звучала печаль. «Алекс прав, ты больна. Твое психическое состояние нестабильно». Нисса пожала плечами. «Я это знаю. Скажем за это спасибо Рас Аль-Гулу, который, вместо того чтобы помочь дочери, решил, что его священная война важнее. Я могу помочь тебе, Алекс может помочь тебе». «Что, тот юноша?» В тоне слышалась усмешка. «Признаю, он интересный, но сомневаюсь, что он может мне помочь». «Он может», настаивала Талия, будучи абсолютно убеждена в моих способностях. Нисса ткнула острием кинжала в кожу под глазом и провела рукой вниз, расчерчивая на своем лице красную полосу. На пол закапала кровь. «Он может вернуть мне мои слезы?» — спросила она. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. «Нет, я очень хочу заплакать. Знаешь, сестра, недавно мне принесли печальные известия. Умер мой правнук, мой последний потомок, у меня больше никого не осталось. Но даже услышав это, я не проронила ни единой слезинки, а ведь мне так хотелось. К сожалению, в этом мире есть вещи, которые не подвластны никому, поэтому не говори того, чего не понимаешь. Ты еще юна, просто прислушайся к тому, кто многого в этой жизни повидал. Ты запуталась, сестра, тебе нужна помощь. Может и так, но я помогу себе сама. Я так понимаю, говорить, где наш отец, ты не хочешь. Что ж, тогда ладно, это даже к лучшему. Ты наконец сдалась?» Талия спросила это с надеждой. Напрасно. Наивно было полагать, что Нисса откажется от своей одержимости. Это невозможно. Как я уже говорил, простые слова здесь бесполезны. Бойцы Раатка начали приходить в себя, готовые начать второй раунд. «Если ты не хочешь, чтобы отца убила я, это сделаешь ты», — сказала Нисса, и ее ниндзя вновь накинулись на Талию, но в этот раз действовали совсем иначе. Они не атаковали, а пытались схватить ее за руки и ноги. Похоже, Нисса все же провела кое-какое расследование, прежде чем решиться вступить с сестрой в сражение. Ей было известно, что костюм поглощает кинетические удары, высвобождая потом энергию в виде ударной волны. К несчастью для ниндзя, эти знания им никак не помогли. Талия избивала их как грушу. Единственной, кто мог оказать ей сопротивление, была Нисса, но та не спешила нападать, словно выжидала чего-то. И вот когда сзади Талию схватил один из бойцов, на мгновение обездвижив, Нисса резко сорвалась с места и атаковала сестру прямым ударом в лицо. Увернуться младшая уже не успевала, а потому, решившись довериться защитному костюму, просто позволила этому случиться. Однако, когда между кулаком и маской оставалось меньше сантиметра, рука Ниссы застыла, и из нее вырвался красный газ. Талия вдохнула неизвестное вещество и потерялась в пространстве. «Как ты себя чувствуешь, сестренка?» — спросила Нисса, как самая заботливая старшая. «Все будет хорошо, не волнуйся. Снимешь с себя этот ужасный костюм, он мешает мне проверить твое самочувствие. Ну же, убери его, ради меня». «Нет», — покачала головой Талия, уже совсем обессиленная. «Что это было? Ты все еще способна мыслить?» — нахмурилась Раатка. «Это следовало ожидать от той, кто прошел крещение ямой Лазаря. Даже химическая обработка не может исказить твой разум. Тогда мы пойдем иным путем. Не переживай», — погладила она лицо младшей сестры, которая все еще была надежно защищена броней, — «с тобой все будет в порядке. Верь мне, сестренка». Она распылила еще одно облако красного газа, и в этот раз Талия окончательно потеряла сознание. «Ты можешь обвинять меня, но пойми, все это ради великой цели», — произнесла она слова, которые так любил говорить их отец. «Заберите ее, мы возвращаемся домой». Я перемотал видео вперед, и до настоящего момента ничего больше не произошло. В сознание Талия еще не пришла, и неизвестно, придет ли она в себя до того, как они войдут в воздушное пространство России. Я мысленно чертыхнулся. Снова газ. Единственная слабость защитной брони из виброниума уже в который раз создает проблему. Нужно поднапрячь инженеров Недовеллира. Пусть устранят уже наконец этот недостаток и модернизируют костюмы. Даже Тони чуть ли не раз в полгода выпускает новую модель железного костюма. Но это все потом, а сейчас надо решить более насущную проблему: спасти мою незадачливую помощницу от своей деспотичной старшей сестры. Видимо, мне придется отправиться в Россию чуть раньше, чем я планировал.